Но световой сын Бога во всех своих матчах убивал всех, кто к нему приближался. Никто не смог продержаться больше секунды после начала матча. Оказаться перед ним означало встретить свою верную смерть. Скорость этого духа была настолько быстрой, что даже было сложно заметить его движение. Дух только моргал, а голова его соперника уже была отрублена. Он был соперником, с которым не смог бы справиться ни один человек. Хотя червонец был сильным, но его скорость не соответствовала скорости духа. Он вряд ли сможет уклониться от атак светового сына Бога. Хуапин считал, что у червонца есть 20% на победу только из-за его брони. Если повезет, то, возможно, эта броня сможет выдержать один удар духа. Хотя это не гарантировало победу, но все же у него должен был появиться шанс. Это был совсем небольшой шанс, однако он все равно был. Все крупные организации провели подобный анализ, но их предсказания были еще хуже, чем у Хуапина. Они считали, что у червонца не более 10% на победу. Но если не брать во внимание более профессиональных людей, то большинство населения было настроено более оптимистично. Они верили, что червонец станет сыном Бога, и особо не думали о финальном матче. Хан Сень старался на это не обращать внимания, но это была самая популярная тема. Из любопытства он прочел несколько статей и узнал, с кем ему предстоит сражаться. Он также прочел одну из статей Фан Мин Цуаня. В ней был описаны выводы Хуапина и шанс на победу. Быстрый дух, да, это может быть довольно трудно. Хан Сень нахмурился. Юноша опасался сталкиваться с быстрыми духами, особенно с тем, кто был еще и сильнее него. Это был самый ужасный соперник. Если дух будет обладать большой скоростью и силой, то он действительно сможет легко убить Хан Сеня. Если парень не сможет уклоняться от атак и нанести ответный удар, то у него действительно не будет шанса на победу. Он вспомнил о вороне, с которым столкнулся на Небесной горе. Тот легко убивал людей, благодаря своей невероятной скорости, и ни у одного человека не было шанса увернуться от атаки. Хан Сень был согласен с Хуапином. Он мог надеяться только на то, что его броня выдержит удар светового сына Бога, и только тогда у юноши появится незначительный шанс. «У меня есть броня от души суперсущества Берсерка. Поэтому, даже если он супердух, броня все равно меня защитит, верно?» Хан Сень задумался. «Если он обладает высокой скоростью, то должен быть слабее физически. Мощные удары всегда более эффективны, чем быстрые удары. Если бы ты взял своего питомца и участвовал в этом соревновании, то вся слава могла достаться тебе», Аньни подошла к Хан Сенью со своим ужином. Она присела рядом с юношей. Он как раз ужинал и читал эти новости. Улыбнувшись, Хан Сень ответил: «Я был бы не против, но у меня нет суперброни. У меня нет такой защиты, как у него. Я даже не могу поглотить жизненную эссенцию, как сделал этот парень. Поэтому моя сила была бы недостаточно высокой. Арена очень маленькая, поэтому супердух может не обратить внимания на моего питомца и сразу же атаковать меня. У меня не будет достаточно места, чтобы уклониться или заслониться своим питомцем». «Ты прав, но уровень физической силы червонца все равно ниже, чем у супердуха. Даже с суперброней он не сможет победить. Он не сможет ударить светового сына Бога и, соответственно, проиграет». Анни вздохнула, а затем продолжила: «Если бы у него был такой питомец, как у тебя, то он смог бы получить преимущество и стать одним из 10 сынов Бога. Даже если бы я захотел одолжить своего питомца червонцу, я не смог бы его найти. Множество людей ищут его, но все безрезультатно». Хан Сень пожал плечами. Анни кивнула и сказала: «Мы провели множество тестов, но так и не смогли понять, как можно поглотить жизненную эссенцию. А червонец как-то смог это сделать. Я тоже хотел бы узнать, как он это сделал», сказал Хан Сень и продолжил есть. На следующий день все трибуны были заполнены людьми. Зрители, казалось, полностью сошли с ума, так как ужасно хотели увидеть, как червонец будет сражаться со световым сыном Бога. Если червонец победит, то он станет сыном Бога, и это будет величайшим достижением человечества. Множество пожилых, прошедших эволюцию, также присоединились к наблюдению за сражением. Они спокойно ждали начала матча, но их сердца переполняла тревога. Все хотели, чтобы червонец добился большего, чем они. Это сражение было культурным явлением, интересующим всех от 20 до 200 лет. Оно привлекало внимание людей различных возрастов и из различных слоев общества. Неизвестно, сколько миллиардов людей сейчас следили за сражением. Даже те, кто понимал, что у него нет шанса, молились, чтобы этот парень выиграл. В этом не было ничего личного. Хан Сень ощущал, что сейчас он представляет все человечество. До Хан Сеня еще ни один человек не заходил настолько далеко. Он был первым, и на него были устремлены взгляды всего Альянса. Это был момент его величайшей славы. Он здесь. Мощная фигура в фиолетовой броне появилась на арене. Беспокойство, которое подавляло настроение толпы, вырвалось наружу вспышкой волнения. Многие люди прочли о световом сыне Бога. Это был пугающе страшный соперник, с которым никто не хотел столкнуться. Поэтому они были немного встревожены тем, что червонец может не прийти. Хотя Альянс сам создал руководство, но никто не хотел, чтобы червонец отступил. К счастью, он пришел. Червонец спокойно вышел на арену. В этот момент его тело представляло весь мир. Глава 712. Сражение с сыном Бога. У духа были длинные белые волосы, которые подчеркивали холодное красивое лицо. На нем было белое одеяние, вышитое золотом. Действительно казалось, что перед людьми стоит сын Бога. Создавалось впечатление, что весь мир был ничтожен в его присутствии. Все смотрели, как световой сын Бога вышел на арену. Люди затаили дыхание. Из-за его угнетающего вида, зрители не могли прямо смотреть на духа. Те, кто смотрел на него, ощущали, что это богохульство. «Такой красивый», — сказала одна из женщин. Он выглядел настолько святым, что даже женщина другой расы считала его привлекательным. По сравнению с людьми, световой сын Бога казался безупречным существом. Дух стоял небрежно, но вокруг него ощущалась святая аура, которая угнетала тех, кто смотрел на него. Дух был такого же роста, как и Хан Сень, но из-за того, что сын Бога стоял в другом месте, казалось, что он выше. Казалось, что дух свысока смотрит на червонца. В его глазах было презрение, будто Хан Сень был не ценнее муравья. Люди, смотревшие на него, начали ощущать нехватку кислорода. Казалось, что на их грудь постепенно осыпаются камни, и скоро из их рта потечет кровь. «Бог сказал, да будет свет», — сказал световой сын Бога. Его глаза сияли белым светом, будто он был воплощением Бога, о котором говорил. Сын Бога говорил эти слова перед каждым своим сражением. Это не относилось лично к Хан Сеню, он всегда так смотрел на своих соперников. Говоря ангельским голосом, дух также поднял указательный палец, который был тонким, длинным и изящным, а затем указала на Хан Сеня. Неожиданно сформировался белый луч и ударил Хан Сеня в лоб, до того, как он успел среагировать. Казалось, что в Хан Сеня был сделан точный выстрел. Его тело тут же отклонилось назад, а затем рухнуло, как рушится замок. Затем он проехался на довольно большое расстояние. Люди, смотрящие матч, замолчали, ощутили, как их охватил ужас. Червонец даже не смог уклониться от атаки, которая была сделана на расстоянии пальцем светового сына Бога. Люди, которые изучали светового сына Бога, криво усмехнулись и покачали головой. Они знали, что такое произойдет, однако все равно ощутили разочарование. Дух всегда атаковал очень быстро, и никто из людей не мог уклониться от его лучей, которые этот монстр создавал пальцами. Но неожиданно рухнувшее тело червонца начало шевелиться. Он медленно поднялся и дотронулся до своей головы. На его броне было углубление, будто от пули. Но броня была цела, удар не смог пробить ее насквозь. «Даолар!» Люди начали кричать от радости. Они не могли выразить словами свою радость, а смогли выкрикивать лишь имя своего героя. Лоб Хан Сеня начал сильно болеть. Он использовал энергетические потоки муравья, чтобы усилить прочность суперброни, но световой сын Бога все равно почти пробил ее. Этот соперник оказался сильней, чем юноша мог себе предположить. Хан Сень был убежден, что это супердух. Скорее всего, он должен был быть сильнее суперсуществ. Дух действительно обладал силой на уровне суперсуществ, но его мудрость намного превышала последних. Когда световой сын Бога поднял палец, Хан Сень даже не успел заметить, как формируется луч, а когда увидел его, уже было слишком поздно. Когда дух увидел, что червонец выжил после его атаки, он выказал удивление и недоумение, почему у человека все еще целая голова. Он сказал с насмешкой: «Неплохо. Если тебя не убил мой луч, то ты много должен был достигнуть в своей жизни. Если я смогу тебя убить, то это будет еще одним достижением», — сказал Хан Сень и покачал головой. Удар луча был очень мощным. Хотя его броня осталась целой, но парень ощущал, что получил сотрясение мозга. К тому же он почувствовал боль в шее, скорее всего, Там тоже были повреждения из-за внезапного удара. Световой сын Бога улыбнулся с презрением и сказал: «Безграмотный человек, этот удар был лишь каплей от моего колодца силы. Ты действительно думаешь, что у тебя хватит сил сражаться со мной? Да, если это была капля, то у тебя, должно быть, мелкий колодец». Сказав это, Хан Сень помчался к духу с поднятым кулаком. Но как только Хан Сень сделал первый шаг, дух снова указал на него пальцем. Белый луч снова ударил в голову Хан Сеня. Из-под шлема начала капать кровь. Все были шокированы. Когда они увидели кровь, то поняли, что все очень плохо. Слишком сильный. Прошедшие эволюцию не могут сражаться против него. С этой скоростью и силой, световой сын Бога всегда будет побеждать. У многих зрителей были почти одинаковые мысли. Видя ситуацию, их лица побледнели. Хотя световой сын Бога сражался не с ними и не угрожал им, но все ощущали беспомощность, видя его силу. Тело в темно-фиолетовой броне снова встало. В шлеме появилась дыра, в этот раз луч пробил его, поэтому была видна кровь. «Это все, на что ты способен?» Хан Сень уставился на светового сына Бога, а его сердце начало биться быстрее. Хан Сень не ощущал страха, а чувствовал только волнение. Юноша увидел надежду, которая может помочь ему победить этого духа. Луч не смог нанести серьезные повреждения, хотя он пробил броню, но не смог повредить тело, которое было еще усилено с помощью глифа. К тому же, Хан Сень имитировал энергетические потоки медвежонка, чтобы тело было еще более прочным. Но самым большим недостатком было то, что он применял сутру Дун Сюань для одновременного формирования различных энергетических потоков. Хан Сень не смог бы долго так продержаться, ему нужно было найти способ, как побыстрее завершить это сражение. Юноша не мог рисковать и упасть, полностью лишенный сил. Он снова с уверенностью пошел вперед. Подняв кулак, парень опять собирался атаковать светового сына Бога. Теперь лицо духа стало ужасным, будто он обезумел. Пять пальцев были устремлены на Хан Сеня, и пять лучей ударили тело юноши. Хан Сень тут же оказался в воздухе, а вокруг брызнула кровь. Более чувствительные женщины быстро закрыли руками свои рты, а из их глаз покатились слезы. Сквозь броню начало просачиваться еще больше крови, но червонец снова встал. В этот раз он ничего не стал говорить, и снова попытался ударить светового сына Бога. Взгляд духа стал холодным, и он опять выстрелил пятью лучами в своего соперника. Хан Сень попытался уклониться, но лучи действительно были невероятно быстрыми. Парень не смог избежать их, и в его броне появилось еще пять дыр, из которых также потекла кровь. Но после этой атаки Хан Сень не упал, зато его ноги продавили два глубоких следа в полу арены. Он воспользовался руками, чтобы сохранить равновесие. Все выглядело просто ужасно, но он удержался. Кровь продолжала капать из ран. Глава 713. Вставай. Когда люди увидели, что Хан Сень снова смог встать, их сердца переполнились эмоциями. Световой сын Бог опять взглянул на червонца, но теперь в его взгляде не было презрения. Вместо этого он с уважением смотрел на своего соперника. Дух начал относиться к червонцу как к достойному сопернику. «Теперь я вижу, что ты достойный борец. Если хочешь, то можешь прямо сейчас уйти. Но если ты решишь продолжать, то я не смогу оставить тебя в живых», — предложил световой сын Бога, продолжая смотреть на Хан Сеня. Парень не стал ничего отвечать, он просто поднял кулак, собираясь снова атаковать духа. Световой сын Бога двинулся с места. Его тело засветилось, и дух телепортировался, оказавшись прямо перед Хан Сенем. Появилось несколько лучей, которые соединились и устремились к сопернику. Ай! Тело человека оказалось подброшено в воздух, а из-под темно-фиолетовой брони начало вытекать еще больше крови. Бам! Тело Хан Сень с грохотом рухнуло на пол. Со стороны зрителей не было слышно ни звука, так как световой сын Бога окончательно поверг всех в шок. Однако в сердцах людей еще оставалась искорка надежды. «Вставай!» Все думали только об одном, но не смели громко выкрикнуть это. Все чувствовали, что их надежды были жалкими или даже, можно сказать, бессмысленными. Это можно было сравнить с попыткой зажечь спичку во время тайфуна. Они надеялись, что матч будет продолжаться, но если они скажут хоть слово, то все завершится. Несмотря на то, что они молчали, люди все равно понимали, что это бессмысленно. Сам ветер погасит спичку, если ее удастся зажечь во время тайфуна. Но Хан Сень оказался очень маленьким огоньком. Он встал, на его броне было видно несколько отчетливых трещин, из которых сочилась кровь. Но, несмотря на свои раны, он стоял прямо. Он снова замахнулся кулаком в сторону светового сына бога. Дух лишь фыркнул и слегка пошевелился. Лучи света ударили в Хан Сеня, отчего появилось еще больше крови. На самом деле червонец пытался уклониться, но его соперник был невероятно быстрым. Он не успевал заметить атаки, поэтому не мог их избежать. Юношу множество раз сбивали с ног, но это не останавливало его, каждый раз он вставал. Броня червонца была покрыта множеством повреждений. Его темно-фиолетовая броня теперь был красного цвета из-за его же крови. «Перестать сражаться! Сдавайся!» — выкрикнула какая-то женщина. Она долго пыталась сдерживаться, чтобы не сказать это, но у нее больше не было сил молчать. В ее голосе слышалась мольба. Она не хотела, чтобы червонец умер такой мучительной смертью. Хан Сень не мог ее услышать, но даже если бы услышал, то не обратил бы на нее внимания. Его вид был более ужасным, чем его самочувствие. Если бы он использовал обычную броню, то уже был бы мертв. От таких атак простая броня уже разлетелась бы на части. Однако эта суперброня обладала удивительной способностью. Она могла довольно быстро восстанавливаться. Хан Сень имитировал энергетические потоки короля муравья-дьявола, что помогало броне поглощать повреждения, но не разрушаться. Повреждения, которые появились ранее, уже полностью исчезли перед последней атакой духа. Только благодаря этому Хан Сень мог вставать снова и снова. Без такой защиты его тело уже разлетелось бы на кусочки. Червонец, которого только что свалили, снова поднялся. Он поднял кулак, но так и не смог приблизиться к световому сыну бога, даже не смог коснуться одежды последнего. Хан Сень не был безрассудным человеком, но дух действительно был очень быстрым, и он не успевал за ним. Если бы человек не смог бы выдержать его атаки, то он никогда не смог бы победить духа. Червонец должен был увидеть момент атаки светового сына бога. Если он сможет коснуться соперника, то у него появится шанс стать победителем. Благодаря небесному Гу юноша сможет увернуться от лучей до того, как они коснутся его тела. Но Хан Сень должен был начать реагировать еще до того, как дух начнет формировать эти лучи, иначе было бы слишком поздно. Это можно сделать и с помощью сутры Дун Сюань. Возможно, результат будет даже более эффективным. Однако световой сын бога был невероятно быстрым. Хан Сень не мог увидеть даже тот момент, когда он поднимает руки. Поэтому он был вынужден анализировать атаки духа. Если бы на его месте был кто-то другой, то никогда не смог бы этого сделать. Но Хан Сень видел ауру с помощью сутры Дун Сюань. Все это время он использовал сутру, чтобы следить за энергетическими потоками своего соперника. Энергия совершала движение раньше, чем само тело светового сына бога, и она не могла быть ложной. Хан Сень должен был как можно лучше изучить эти потоки, чтобы уворачиваться еще до того, как дух начнет атаковать. «Я почти добился нужного. Мне нужно еще немного времени». Хан Сень уже более четко видел энергетические потоки светового сына бога, соответственно юноша мог более четко предсказывать его движение. Однако зрители видели только одно, его просто избивали, парень просто не мог нанести ответный удар. Люди ощущали, как их надежда рушится, когда они видели все больше и больше крови на броне червонца. Бам! Хан Сень снова был поражен белыми лучами. Он упал на пол, а затем проехался еще несколько метров. От головы червонца на полу появилась траншея, что сильно поразило наблюдавших за боем зрителей. Эта атака была такой же, как и прежняя. Она не была смертельной, хотя его шея уже была повреждена. Червонец попытался встать, но перед этим несколько раз наклонил голову, чтобы немного облегчить боль в шее. Эти движения погасили последнюю искру надежды в сердцах людей. Они видели лишь то, что червонец снова был поражен лучами, и теперь он не мог встать. Люди решили, что у него сломана шея, и парень не сможет продолжить сражение. Все решили, что червонец умирает. Казалось, что лишь его невероятное желание победить помогало юноше каждый раз вставать. Даже те, кому не нравился червонец, ощутили сильное напряжение. «Червонец, вставай!» Никто не знал, кто первым это выкрикнул, но трибуны тут же подхватили это и громко начали кричать. Им было неважно, слышит их червонец или нет, но всем хотелось выкрикивать именно эти слова и поддержать парня. Никто не хотел верить в то, что он умирает, все хотели, чтобы этот человек снова встал. Если он встанет, то люди будут и дальше верить, что еще есть шанс на победу. Хан Сень не мог слышать то, что кричат зрители, он просто несколько раз наклонил голову и боль в шее стало немного меньше. После этого он встал. Зрители решили, что он смог сделать это благодаря их поддержке и решил бросить вызов приближающейся смерти, начав снова сражаться. Людей охватило сильное волнение, некоторые даже начали дрожать. Даже королева, которая ужасно ненавидела червонца, была взволнована. Она сильно сжала кулаки. Хотя женщина не кричала вместе с остальными, но она очень хотела, чтобы все завершилось хорошо. Да-а-а-а-олар. Фан Мин Цуань также смотрел матч. Обычно он много говорил, комментируя сражение, но в данный момент репортер ничего не мог сказать. Все, что ему удалось вымолвить, это лишь имя червонца. Световой сын бога был могуществен, подобно древнему божеству, но когда он увидел, что Хан Сень снова встал, в его глазах промелькнула паника. Но более пугающим было то, что он не мог дважды ударить в одно и то же место. Глава 714. Теперь началось настоящее сражение. Хан Сень уже отчетливо видел энергетические потоки Светового Сына Бога. Теперь он мог вычислить точно время, когда дух будет делать следующий шаг. С утра Дун Сюань начала доказывать, что она была очень ценной. Хан Сень планировал избегать атак Светового Сына Бога еще до того, как тот начнет действовать и одновременно подталкивать духа туда, куда ему было нужно. Юноша уже довольно хорошо смог изучить своего соперника. С самого начала сражения и до этого момента Хан Сень добивался только одного. Однако Световой Сын Бога оказался очень быстрым, поэтому парень действовал медленно. Зрители не видели, что червонец уже кое-что делал. Он не давая возможности духу ударить в одно и то же место. Теперь, когда Хан Сень изучил энергетические потоки Светового Сына Бога, он мог более точно предсказывать действия соперника. Дух был быстрее молнии и неоднократно поражал своими смертельными лучами. Но, тем не менее, Хан Сенью удавалось уклоняться пусть и на несколько миллиметров. Световой Сын Бога был шокирован и не мог поверить, что Хан Сенью действительно удавалось немного уклоняться от его атак. Он уклонился. У Хуапина засияли глаза. Он первый раз увидел, что червонцу удалось уклониться от атак духа. Тан Чжинлю и остальные также заметили, что он смог увернуться. Абсолютно все были шокированы. Червонец уже был сильно ранен и должен был быть в намного худшей форме, чем изначально. Но теперь, после стольких ранений, он начал уклоняться от атак Светового Сына Бога. Просто повезло, у всех появился лишь один вопрос. Световой Сын Бога не мог поверить в то, что произошло, поэтому он снова начал двигаться и сформировал лучи, направив их на Хан Сеня. Все, кто заметил, что он снова будет атаковать, не знали, сможет червонец уклониться или нет. Хотя все были уверены, что в прошлый раз парню удалось избежать лучей только благодаря случайности, но сейчас они все равно молились, чтобы произошло чудо, и он опять уклонился. Он снова уклонился. Червонец смог избежать атаки Светового Сына Бога. Фан Мин Цуань был очень взволнован и вскочил со стула. Те, кто уже успел разочароваться в этом сражении, вновь ощутили разгорающийся огонь. В их сердцах снова поселилась надежда. Широко открыв глаза, все уставились на арену. Что касается девушек, которые уже плакали, то их слезы тут же высохли и они оживились, сосредоточившись на сражении. Невозможно. Световой Сын Бога стал суровым. Все его тело было окутано ярким святым свечением. Он поднял руки и всеми 10 пальцами указал на Хан Сеня. Мгновенно появилось 10 лучей, которые устремились к сопернику. Тело Хан Сень начало двигаться, но он стал похож на пьяницу. Однако, благодаря странным движениям червонцу удалось увернуться от каждого луча. Одновременно червонец медленно приближался к Световому Сыну Бога. Это привело в бешенство духа, его тело не переставало светиться, и Световой Сын Бога постоянно стрелял в Хан Сеня своими смертоносными лучами, пытаясь наконец убить человека. У зрителей глаза становились все шире и шире. Они вообще не могли поверить в то, что видели. Световой Сын Бога, который был непобедим и отличался безупречным самообладанием, теперь не мог даже повредить червонца. Хотя некоторые лучи все же касались тела Хан Сеня, но они были незначительными и не могли замедлить его. Ни один луч больше не повредил броню червонца. Постепенно вероятность попадания лучами становилась все ниже и ниже. Световой Сын Бога, который даже не думал о том, что может проиграть, начал дрожать. Его лицо исказилось от жажды крови, а от самообладания не осталось и следа. Это небесный Го, это точно небесный Го. Убить червонца действительно был самим червонцем. Небесный Го действительно можно использовать против Светового Сына Бога. Кто-то узнал навык, который применял Хан Сень, по крайней мере они так решили. Но когда они начали присматриваться, то увидели, что навык был очень похож на небесный Го, но в нем были и отличия. Он выглядел даже лучше, чем небесный Го королевы. Неудивительно, что королева не смогла справиться с червонцем. Он также знает небесный Го, похоже, что он даже лучше, чем у королевы. Я думал, что небесный Го знает только королева. Как червонец смог его узнать? И почему его версия лучше? Небесный Го червонца выглядит странно, и он действительно отличается от того, чем владеет королева. Все говорили об этом, даже королева пристально смотрела на арену. Она точно знала, что это было похоже на небесный Го, но была очевидна и разница. Если это все же не небесный Го, то королева видела, что этот навык был лучше. В мире существует навык, который лучше небесного Го. Королева не хотела в это верить, но она все видела своими глазами. Если бы королева оказалась на месте червонца и начала применять небесный Го, она точно не смогла бы уклониться от атак светового сына Бога. А это значило, что навык червонца был намного лучше. Люди были озадачены, когда поняли, насколько сильно изменилась ситуация. Совсем недавно червонец был почти побежден, но теперь световой сын Бога вообще ничего не мог с ним сделать. Хотя пока что червонец только уворачивался, но он уже не получал повреждений. Если он сможет и дальше так держаться, то у него будет шанс на победу. Хан Сень использовал сутру Дун Сюань на максимальном уровне. Юноша все время следил за энергетическими потомками светового сына Бога, поэтому мог уклоняться от его атак. Но в глазах зрителей это было невероятно. Казалось, что червонец мог предсказать то, что произойдет, и всегда был на шаг впереди своего соперника. Даже сам световой сын Бога был шокирован и не мог понять, как человек может предсказывать каждое его движение. Будто человек смог заглянуть ему в душу и знал то, о чем он думал. В сердце светового сына Бога стали появляться сомнения. Взглянув на Хан Сеня, он больше не мог показывать свое превосходство. Казалось, что темно-фиолетовое тело человека стало недостижимым, и вокруг него появился туман, который блокировал видение духа. Световой сын Бога начал жалеть о том, что сделал в начале сражения. Он сожалел, что не стал использовать всю свою силу, чтобы мгновенно убить этого человека. Теперь он больше не думал о божественном поединке. Единственное, что он хотел сделать, убить человека, который стал для него угрозой. Но он не мог этого сделать. Теперь началось настоящее сражение. Глава 715. Каждый удар сильный. Святой сын Бога выпускал множество лучей, пытаясь поймать Хан Сеня, но у него ничего не получалось. Как бы быстро дух не стрелял, соперник будто предсказывал его действия и успевал уклоняться от каждой атаки. Парень понимал, что у него появилась возможность. Он мог и дальше уклоняться от атак духа. Хан Сеню нужно было только приблизиться к нему, и тогда у юноши появится шанс на победу. Световой сын Бога был невероятно быстрым, и было понятно, что главной его чертой является скорость. Но зато дух был более слабым, он не мог обладать невероятной защитой, как некоторые суперсущества. Также на нем была только одежда, вместо брони. И это было подсказкой, что дух не отличается высокой живучестью. Мне просто нужно его ударить. Если я смогу это сделать, то у меня появится шанс. До титула сына Бога остался лишь один шаг. Несмотря ни на что, я должен рискнуть. А что если в награду мне достанется душа суперсущества или, может, супердух? Хан Сень стиснул зубы и продолжал уклоняться от атак, одновременно стараясь подтолкнуть духа к тому месту, которое самому Сенью было нужно. У него получается уклоняться от атак светового сына Бога, это невероятно, но это не дает ему шанс выиграть матч. Его атаки очень медленные, возможно, он даже не сможет ударить светового сына Бога. Хуапина переполняли волнение и беспокойство. На протяжении многих лет он следил за матчами божественного поединка, и червонец был единственным, кто смог зайти настолько далеко. Он очень надеялся, что этот молодой человек сможет победить и занять место светового сына Бога. Но между ними была разница в силе. Несмотря на то, что червонец мог чудесным образом уклоняться от атак, скорость его соперника не позволяла юноше приблизиться. Скорее всего, червонец не сможет даже коснуться светового сына Бога, и дух сохранит свое место. Все знали, что для сражения червонец активировал взломанный генный блок, а это значило, что у него ограничено время. Простые прошедшие эволюцию к этому моменту уже утратили бы всю свою энергию и не смогли бы дальше использовать взломанный генный блок. Но червонец был каким-то неправильным. Его физическое состояние было намного лучше, чем у любого прошедшего эволюцию, Похоже, что он мог намного дольше использовать взломанный генный блок. Однако это не могло длиться вечно, и никто не мог сказать, когда у него закончится сила. Но на самом деле, Хан Сень мог так долго держаться не только из-за своего физического состояния, а еще и из-за того, что он практиковал силу нефритового солнца и херис-мантру. Его тело постоянно наполнялось энергией. Однако у Хан Сеня все равно были ограничения из-за того, что он был лишь прошедшим эволюцию. Конечно, он мог намного дольше использовать взломанный генный блок, но это не могло продолжаться бесконечно. Он все равно должен был как можно быстрее победить Светового Сына Бога. Взгляд Хан Сеня был спокойным, а его тело совершало слаженные движения. Медленно, шаг за шагом, он совершал незаметные движения, чтобы Световой Сын Бога оказался в нужном месте. В этот момент дух просто обезумел и атаковал своего соперника, подобно бешеной собаке. Он не замечал, что уже был возле края арены. Когда Световой Сын Бога оказался в нужном месте, Хан Сень сделал решающий шаг. Хотя он не был таким же быстрым, как дух, но его движения были настолько быстрыми, что люди не смогли их заметить. Даже дух испугался и был застигнут врасплох невероятной скоростью соперника. Он не ожидал, что Хан Сень может обладать такой скоростью, поэтому, не специально, но он позволил парню приблизиться. У Хан Сеня загорелись глаза, сердце бешено стучало, а плоть и кости начали вибрировать. Белый свет окутал его тело, чтобы увеличить скорость. Он сымитировал энергетические потоки самого Светового Сына Бога. Хотя физическое состояние не дало стать таким же, как дух, но все равно это принесло хороший эффект. Этот шаг превзошел самые смелые ожидания всех зрителей. Уровень физической силы Хан Сеня был 217 очков, а сила суперсущества около 300 очков. Разница была около 30%, поэтому дух не мог полностью доминировать над человеком. Как он смог стать таким быстрым? Многие люди встали, когда увидели молниеносную атаку Хан Сеня. С такой скоростью, возможно, он сможет. Волнение Фан Мин Цуаня было на пределе. Хуапин сжал кулаки и, не моргая, уставился на Хан Сеня. Если сейчас парень не сможет приблизиться и ударить Светового Сына Бога, то у него больше не будет шанса. Многие люди сжали кулаки, надеясь, что червонец сможет ударить такого страшного соперника. Световой Сын Бога уже был на краю арены и был напуган внезапной скоростью Хан Сеня. Когда он понял, что происходит, то успел избежать атаки. Он ускользнул от Хан Сеня. Зрители громко вздохнули. Им было очень жаль червонца, который столько сделал, чтобы ударить соперника, но ничего не получилось. Дух оказался очень быстрым. «Если ты хочешь посоревноваться с моей скоростью, то ты должен выбрать другой вариант», с насмешкой сказал Световой Сын Бога, проскользнув мимо Хан Сеня. «Я должен», холодно спросил Хан Сеня, глядя на духа, проносящегося мимо него. Он выставил руки и попытался схватить Светового Сына Бога. «Бесполезно соревноваться с моей скоростью. Никто и ничто из второго святилища Бога не сможет сравниться со мной. Ты, жалкий человек, и никогда не сможешь достигнуть подобного». Световой Сын Бога ускорился, и между ними опять увеличилось расстояние. Рука Хан Сеня не смогла дотронуться даже до его одежды. Когда дух увидел, что Хан Сень пытается его схватить, то отдалился еще сильнее. Люди, видя ситуацию, снова ощутили безнадежность. Однако, внезапно, Световой Сын Бога, который был довольно далеко от Хан Сеня, приблизился к нему, будто к магниту. Его потянуло к человеку, подбросив в воздух и перевернув вверх тормашками. Когда он оказался очень близко, Хан Сень схватил его за голову. «Давай попробуем еще раз». Червонец поднял кулак и ударил в растерянное лицо Светового Сына Бога. Бум! Ужасный удар отбросил духа назад. На его симпатичном лице появилась красная отметка, а нос изогнулся, и из него хлынула кровь. Но после мощной атаки Световому Сыну Бога не удалось ускользнуть, как он хотел. Его тело снова потянуло к Хан Сеню. Не раздумывая, червонец опять ударил, применив дисковый удар слона. Он наносил удар за ударом, а череп соперника звенел, как металл. Каждый удар был сильным, даже кости внутри ударялись друг об друга. Световой Сын Бога был повергнут в шок. Он пытался вырваться и отойти, но ничего не мог сделать. Какая-то странная сила притягивала его к Хан Сеню. Дух просто не мог сбежать от этого парня. Его скорость стала медленнее, и во время безумной паники, охватившей духа, Хан Сеню удалось наверстать упущенное. Бум, бум. Адские кулаки обрушивались на Светового Сына Бога. Звук от каждого удара приносил удовольствие. Неистовый Световой Сын Бога был похож на обычного бойца, На его лице было множество ушибов, а из носа продолжала течь кровь. Световой сын бога пытался блокировать удары, но непонятная сила замедляла его. К тому же, Хан Сень продолжал предсказывать его дальнейшие действия и успевал среагировать. Как только дух делал лишь полшага, кулак червонца уже ударял его. Он не мог увернуться, духу удавалось лишь размахивать руками. Глава 716. Убийство светового сына бога. Зрители застыли на своих местах. Хан Сень продолжал избивать светового сына бога, пока тот не стал черным и синим с головы до ног. Удар слева, удар справа, удар локтем, удар коленом. Дух был похож на боксерскую грушу. Его лицо было залито кровью и изуродовано. Звук ударов и хруст костей был ужасным. Все, кто смотрел сражение, были шокированы. Люди не могли поверить, что светового сына бога можно так избить, и считали, что такой день вообще никогда не наступит. Однако, несмотря на многочисленные мощные удары, Хан Сень не мог сломать кости духа. Тела супердухов были очень прочными, и даже у светового сына бога, который не имел высокой защиты, кости были практически неразрушимыми. «Жалкий человек, ты не сможешь меня убить. Ты не можешь убить сына бога. Когда у тебя закончится энергия, ты ощутишь мой гнев, и я быстро с тобой покончу». Световой сын бога кипел от ярости. Стиснув зубы, он проклинал своего соперника. Его тело все время притягивалось к Хан Сенью. Что бы дух ни делал, у него не получалось отдалиться. Световому сыну бога оставалось только терпеть удары. На духа обрушилось множество атак, и его красивое лицо уже было изуродовано. Сейчас он хотел только одного – убить Хан Сеня. Но у него не было возможности, дух не мог использовать руки и свою невероятную скорость, чтобы атаковать соперника. В ближнем бою он не мог конкурировать с Хан Сенем. Однако световой сын бога знал, что люди не могут обладать неограниченной энергией. Его соперник тратил очень много силы на избиение, поэтому не сможет долго продержаться. Как только у Хан Сеня закончится энергия, дух начнет атаковать в ответ и уничтожит нападавшего. Хан Сень не обращал внимания на слова светового сына бога и продолжал атаковать его, применяя дисковый удар слона. Больше всего ударов он наносил по голове духа. «Я убью тебя! Я убью тебя!» Дух продолжал кричать. Он хотел разорвать Хан Сеня на куски, из-за того, что он превратил его лицо в смесь крови и синяков. «Не уверен, что у тебя будет такой шанс», — холодно ответил Хан Сень. Он сконцентрировал максимальное количество энергии в правой руке, а во всем теле ощутил силу слона. Примитивная чудовищная сила сконцентрировалась в его кулаке. Казалось, что сам бог собирается ударить своего врага. Бум! Ужасный кулак ударил светового сына бога, раздробив ему череп. Во все стороны брызнула кровь вперемешку с мозгом, а Хан Сень продолжал второй рукой удерживать безголовое тело духа. Все это время Хан Сень использовал силу и не применял дисковый удар слона, но в последнем ударе он применил удар слона Рекса. Он активировал силу Инь, которая все это время скапливалась в голове соперника, и она взорвалась внутри.